Глава 44. Богдан. Еле справился с гневом, она постоянно действует на нервы, и стоило увидеть две полоски, рассвирепел. «Врача вызову, нужно разобраться со всем хаосом». «Бес опасается, что залетела, да?» «Маленькая проныра, скажи, чего добиваешься? Он ошибочный, скорее всего. Всегда соблюдаю предосторожность». Вспылил, не справляясь со всей ситуацией. «Зверь с каменным сердцем трахнул девственницу, а потом переметнулся на другую выдру», добавила с настигшим разочарованием. Устал мириться с ее строптивым характером. «Я виновата в нашей связи? Извращенка, кто без трусов разгуливал?» «От злости не подавить, обманула Богдан. Это чужой тест. И с желудком все замечательно, но душа растерзана, ведь один бес в нее наплевал», оставила опустошенным. Убежала вся в слезах, снова ее ранил. Я вылитое животное с бесконтрольными потребностями. В полнейшем замешательстве возвратился на кухню, где сестра заметила нервозный вид. «Ослабла, бедная. В университете, видимо, доконали. Она засыпает над учебниками», — возмущалась, высказывая свою точку зрения. «Старикан отменного меньше слушать нужно». «Он во всем плохой? Богдан, отвези лучше Инну в поликлинику». «Она здорова, только на нервах играет», — стремился доказать ей. Все наперекосяк. Моя реакция ее сильно огорчила. Наверняка очень сильно обидел девчонку. Отыскал в библиотеке, где она читала книгу. «Надо же, обиженный заяц за ум взялся». «Смешно, обхохочешься. У бабника накрылось свидание?» Какая злыдня стала. Хмурит нос, огрызается. «А если отшлепаю, Инка?» Приблизился к несговорчивой мартышке. Она слегка приуныла. Едва обнаружил унылый взгляд, сам расстроился. «Ты используешь меня. Слышала разговор с Макаром». «Уши оторвать? Посмотри сюда. Я не предам свою ангельскую девочку», — успокаивал ее. «Изменил. И даже не извинился». «Вредная племяшка. Она шлюха. И меня с ней ничего не связывает», — утешал огорченную нахалку. «Не веришь в любовь? Считаешь, что она отсутствует, да?» «Эгоистка. Может, перестанешь нервировать? В моей жизни существуешь лишь ты». «Серьезно? А этих швабр зачем целуешь?» Обхватила колени и вскоре увидел скатившуюся по щеке слезу. «Предупреждал вообще-то, что распутный мерзавец». «Совсем меня не любишь? Скажи, почему?» «Пооткровенничать хочешь? Ин, я не верю в нее. Это просто сумасшедшая химия, которая постепенно угаснет. Один пожилой мавр обещал матери ее ценить и любить, а сам заводил любовниц. Разве порядочной семье не напустится до подобного предательства? Тогда зачем врать и изворачиваться?» Не желал ее обманывать. «Тогда что творится между нами?» «Влечение. Вскоре оно испарится», — говорил слишком убедительно. Уже пожалел, что начал откровенничать. Она сильно приуныла. «Намекаешь, когда надоем, распрощаешься?» «Твой эгоизм невероятно бесит. Что случилось смертельного? Да, я занялся сексом с той сексапильной сучкой. Почему мне должно быть паршиво на душе? Я должен был обмануть и сказать, какая грязная сволочь? До последнего оберегал, просил обходить меня стороной. Но разве напористая девчонка послушала?» Немного сорвался. В ее глазах по-прежнему читалась печаль. «Оставь меня одной». «Чтобы упертый заяц все затопил слезами, я жизнь собственную не пожалею, детка». «Богдан, плохо сейчас на душе». Закрылась полностью. Меньше всего желал травмировать. Погрузился в раздумья. Возможно, мы поторопились. И сейчас она хнычет, обижаясь на жестокую реальность. Я не похож на принца, но всегда пылинки с нее сдувал. Всю ночь ворочался в постели, осуждая себя за все наши ссоры. Утром приготовил нашей несговорчивой мартышке омлет. Сидела вся грустная. Потом взял нашу хмурую занозу и усадил на стол. «Рассерженный тиран! У меня нет аппетита!» «На диету сесть вздумала, чтобы больше не плакала!» «Но один айсберг же отвергает!» «Послушай, если одна малявка еще раз захнычет, больно ее ударю. Да, не идеальный, но пробую измениться». Начал ее кормить, она сразу заулыбалась. «А если интерес пропадет, вышвырнешь из своей жизни?» «Сейчас как больно укушу за носик». «Малышка, я распрощаюсь с этими лохудрами, если они так сильно ранят». Глядел на нее с обожанием, и дальше произошел срыв, набросился на ее губы, искушенно их целуя. Она ответила мне, но нашу идиллию прервала сестра, благо успели отстраниться. «Дочка, «Что за безобразие устраиваешь? Волосы дыбом!» Звонил ректор. «Говорит, худшая ученица на факультете. Как нам смотреть в глаза дедушке?» Шокировала своим высказыванием. «Отчислят и все. Почему она обязана там страдать?» «Богдан, это ты ее разбаловал, раз она относится пренебрежительно к учебе. Кем потом станет? Содержанкой?» «Мам, я никудышная, по-твоему?» «Лучше возьми книги, бессовестная. Тебе теперь учить все, пока от зубов не станет отлетать». Нахамила ей, и наша хмурая нахалка сбежала. «Заразилась от него бешенством, сестра? Считаешь недоразвитой?» «Хватит ее защищать. Кто станет руководить фирмой? Папа пожилой, ты тоже не спешишь возглавлять пост». «Весомый аргумент. Нагрузить ее, превратить в робота. Сама много учила. Спрашиваю, почему вы все ее затюкали? Не позволю. Растил, между прочим». Требовал уважения к нашей девочке. «Он не рассказывал, наверное. Говорит, если узнает про плохие оценки, выдаст ее замуж». «Очень в психушку захотел. Ее мнение спросили, свадьбу решил сыграть». «Там выгодный партнер. Он опасается, что Инна не способна получить высшее образование. Сложно ему перечить. Мечусь, словно между двух огней», — поделилась она. «Я его отправлю в дом престарелых, если он тронет мою малышку». «Сколько враждебности, Богдан. А если для нее это лучше?» «Жить домохозяйкой и стирать грязные носки — великолепная перспектива». «Зато с мужем, который ее полюбит». «Вы все помешались на богатстве. Спросите уже, наконец, о чем мечтает наша малолетка!» Воспротивился. «Мы добра ей желаем, и не надо обвинять!» Устремилась прочь. Хозяева жизни набросились на нашу невинную овечку. «На сегодня мы сделаем протест», — встретил Инну после нудных лекций. Она сидела в машине, вся угрюмая. «Достали все, да?» «Морально давят. Считают глупой студенткой. А я всего 3 контрольные завалила». Рассказала о своих проблемах. «С каких пор моя зайка слушает остальных? Наплюй на них!» Отвез ее в знакомый район. Едва поднялись с ней на лифте, она опешила. «А почему мы на квартире?» Долго размышлял. «Станешь моей любимой девушкой. Останемся тут жить. Вдвоем. Что скажешь?» «Богдан, я не верю!» Повисла на шее. Столько радости не видел.